sprinkly for the May Queen. Глава 30. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. Евдокия спешила, но голос звал. Она оглянулась и что же увидела? По ступеням бежит мужчина в шляпе, в строгом костюме. Взгляд добрый, слегка напуганный. Вид, в общем, солидный. Запыхался, правда. Явно спешит и крайне рассеян. Даже не замечает неприличного вида женщины, к которой он обращается. «Не подскажете ли, где проживает Леонид Павлович Лагутин?» С трудом переводя дыхание, сбивчиво говорит он и вежливо поясняет. «Тысячу извинений, но Лагутин мне очень нужен». «Он нужен многим, но вы опоздали!» Бросает ему Евдокия, пытаясь сбежать. «Скажите хотя бы, в какой он квартире живет!» В отчаянии просит мужчина. «Да в моей и живет! Лагутин мой муж!» С этими словами Евдокия устремилась в свой дом, незнакомец нахально увязался за ней. «Простите, а мог бы я вас попросить?» – воскликнул он, вбегая с ней в холл. «Могли бы, но я занята». «Я отниму лишь секунду. Куда Лагутин поехал?» «В Нузу». «Это я знаю, но как он туда добираться собрался? Куда он поехал сейчас?» «В аэропорт», – ответила Евдокия, поспешно скрываясь в спальне. Мужчина пойти за ней не решился. Пользуясь этим, она быстро подкрасила губы, глаза, причесалась, оделась и, прихватив сумочку с деньгами, поспешила обратно. Мужчины в холле она не нашла. «Эй, где вы?» – воскликнула Евдокия. Ей никто не ответил. Наскоро проверив квартиру и не обнаружив там никого, она хотела уйти, но наткнулась на горестный взгляд бродяги. «Смотри, не бросай меня!» «Я на тебя рассчитываю!» – говорили его глаза. «Ах, горе мое!» – буркнула Евдокия, хватая на руки пса. Когда она выскочила из лифта уже при полном параде, но с облезлой собакой, консьержка не выдержала и спросила. «Дульсинея, куда ты?» «За мужем!» – проносясь мимо нее, крикнула Евдокия. «В аэропорт?» «Да!» «А заразу зачем с собой тащишь?» «Это бродяга! Он на меня рассчитывает!» Больше консьержка ничего не успела сказать. Разговаривать было не с кем. Прощально хлопнула дверь, консьержка с осуждением потрясла головой и горестно молвила. «И что тут будешь делать? У такого приличного мужа абсолютно непутевая жена. Где он только ее откопал? В каком сумасшедшем доме?» Консьержка не представляла сама, как близка она к истине. Впрочем, всего лишь близка. А Евдокия тем временем шаг за шагом продолжала клятвы свои нарушать. Уже многое из запрещенного мужем она сделать успела. К телефону подошла. Дверь оставляла настежь открытой. Незнакомого человека в квартиру впустила и с ним говорила. Оставалось только с мужчиной чужим подружиться, и будет полный порядок. Точнее, окончательный беспорядок наступит. То, чего муж опасался. Именно это и получилось. Вылетев из подъезда, Евдокия, отправив подмышку пса, запрыгала, замахала руками и закричала. «Такси! Такси!» Словно по команде, с другой стороны улицы развернулась машина с шашечками и направилась к ней. «Бродяга, как нам повезло!» Порадовалась Евдокия, бросаясь к дверце автомобиля. В этот самый момент наперерез ей устремился какой-то мужчина. И наглость какая, прямиком к той же машине. Но как бы не так, Евдокия оказалась проворней. Она его оттолкнула и, предусмотрительно забросив на заднее сиденье пса, возмутилась. «Как вы смеете? Машина моя!» «Ваша?» – поразился мужчина. «Моя!» «А почему это ваша?» «Потому что я первая закричала «такси, такси!»» «Рад за вас!» – ответил мужчина. «Такси, такси! Но зато я первый такси купил!» Евдокия опешила. «Вы купили такси? Когда?» «3 года назад для открывшейся фирмы. Коля, я правильно говорю?» Обратился мужчина к водителю, мордастому наглецу Верзиле. Верзила с важностью подтвердил. В самую точку, шеф. Тачку 3 года назад и купили, а до сих пор новенькая, потому что я четко за ней слежу, как за бабой своей. Дамочка, культурно вас попрошу убрать из салона заразу. Простите, он чистый. Вспыхнула Евдокия, послушно забирая дрожащего пса. Бродяга изрядно струхнул, когда его зашвырнули в машину к Верзиле. Вдруг наглец его увезет, а хозяйку оставит. Может, ты чистый, ухмыльнулся водитель. Но очень облезлый и старый. Того и гляди, этот пес помрет. Трупов я еще не возил. Николай, хамить-то не надо, строго сказал мужчина и спросил у Евдокии. Вы очень спешите? Она подтвердила. Ужасно спешу. А куда вам? Если нам по пути, тогда подвезем. Мне в аэропорт, торопливо ответила Евдокия, нервно прижимая бродягу к груди. Мужчина внимательно посмотрел на нее, на собаку и задумчиво разрешил. Тогда садитесь, мы едем туда же. Мужчина сел рядом с водителем, Евдокия прыгнула на заднее сиденье, захлопнула дверцу и раздался нечеловеческий визг. Нечеловеческий потому, что визжал бродяга. Евдокия дверью защемила псу хвост. Когда хвост был освобожден и за окнами замелькали деревья, фонари и дома, водитель, озабоченно оглядываясь, спросил. Что там у вас телепается по колесам? Ой, простите! Вспыхнула Евдокия. Я действительно виновата. Сумочку дверью теперь прищемила. Ох, и неловкая вы! Покачал головой водитель и затормозил. Извлекайте. Когда машина снова тронулась в путь, добрый мужчина с любопытством посмотрел на Евдокию и, улыбаясь, поинтересовался. Как вас зовут? И я Кириллов Сергей Иванович. Спохватившись, представился он и предложил. Если хотите, можно просто Сережа. А меня Евдокия, то есть Дуня зовут. Смущаясь, призналась она. Дунька! Заржал водитель. Это и без объяснений, дамочка, видно. Коля, фу! Словно псу приказал Кириллов и извинился. Дуняша, не обращайте внимания, он дурак. В обществе это не редкость. Евдокия молча с ним согласилась. Сергей с симпатией посмотрел на собаку и спросил. «Дворянин?» «Я бродяга», — ответили пёсьи глаза. «Похоже, он со мной не согласен», — усмехнулся Сергей. «Он добрый!» Не зная зачем, пискнула Евдокия и смущенно замолчала. Сергей какое-то время учтиво пытался продолжить беседу, но, увязнув в плотном молчании, отвернулся и до самого аэропорта Евдокию не беспокоил. В аэропорту автомобиль направился на стоянку. Евдокия разволновалась. «Сейчас будут место искать и времени тьму потеряют. Остановите, пожалуйста, я лучше выйду!» Закричала она. «Как вам будет угодно!» Ответил Сергей и обратился к водителю. «Коля, притормози!» Евдокия схватила сумочку, пса и еще на ходу выскочила из машины. «Куда, сумасшедшая?» Рявкнул водитель. «А если тебя задавлю?» «Простите, я очень спешу!» крикнула ему Евдокия, роняя пса. Пес упал на 4 лапы и не пострадал, но на хозяйку посмотрел с осуждением. Евдокия его подхватила, но теперь уронила сумочку. Поднимая сумочку, она опять потеряла пса. «Надоело!» решил бродяга и еще раз взять себя не позволил. Когда хозяйка к нему потянулась, он категорически убежал. Евдокия попыталась его догнать, но скоро смирилась. «Ладно, рядом иди», – разрешила она, и бродяга за ней потрусил. Водитель, скептически наблюдавший жонглирование сумкой и псом, выдал нелестную характеристику Евдокии. «Удолбище еще то», – констатировал он, чем рассердил начальника. «Сам ты такой», – сказал Сергей и с нежной улыбкой добавил. «А девчонка просто потешная». «Останови, я тоже здесь выйду!» Зло хлопнув дверцей, он вышел из автомобиля и направился к аэропорту. «А мне что делать?» – крикнул ему вслед водитель. «Ты на стоянке жди!» – ответил Кириллов. «Я скоро вернусь!» Вернулся он очень растерянный, сел рядом с водителем и задумался. Коля спросил: «Не сладилось, шеф?» «Не сладилось, не сладилось», — рассеянно пробормотал Кириллов и, сорвавшись с места, стремительно вернулся в здание аэропорта. All it glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to